Таджикистан, Фанские горы. Альплагерь Алаудин Вертикаль. Санечка. Санечка, одевайся. Засем, мама, и все взяла она. Надо уходить, маленькая. Засем. Сюда идут плохие люди. Совсем плохие, а где папа? Пошел навстречу плохим людям. Тогда не надо уходить, папа прогонит плохих. Папа самый сильный. Все равно надо. Мамочка, осень спать хочется. Давай ты меня понесешь немножко, или деда, а я посплю. Окрестности Новосибирска, расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев, Шмель. Доклад. Пчелинцев не приказал, прорычал. Сундуков, баюкающий задетую шальной картечиной руку, поморщился. Товарищ полковник, не орите. В смысле, полковник? Сбился комбат. С какого перепугу? Капитан, тебе в голову ничего не прилетело? Неа, не прилетело, совершенно спокойно ответил Сундуков. А если и прилетит, так у меня там броня интегрированная. В три пальца слой. А полковником тебя величаю, потому что только настоящий полковник может приказать угробить под сотню рыл и не поморщиться. Придурок, нервно сплюнул майор. Короче. А что короче? Удивился Сундуков. Мы победили. «Рома, ты охерел?» – раздельно произнес Пчелинцев и с трудом подавил отчаянный позыв достать пистолет да грохнуть капитана, пока совсем с ума не сошел. «Иди отсюда, к Мезенцеву, пусть перевяжет и мензурку капнет». «Так точно!» – Сундуков одной рукой вскинул на плечо громоздкий ПК и чуть ли не строевым пошагал подальше от места боя. Перед ним невольно расступались. «Капитан улетает!» – подвел итог Урусов, до этого стоящий метрах в трех, и весь разговор отлично слышащий. «Может, ему мыло подарить?» «Повеситься?» «Сперва помыться, а потом и вешаться можно». Седьмой класснул замочком, одев на ПСО брезентовый чехол. «Вот почему-то мне кажется, что от товарища капитана, докладывая, товарищ майор, не дождетесь, кроме матерных реляций на полях». «Вот и я так думаю. Пошли?» Таджикистан, Фанские горы. Ущелье реки Пасрут-Дарья. Олег Юринов. Козлики, подпрыгивая на ухабах, летели вниз. Не меньше 40 км в час. Для дороги, где и 20 считается лихачеством, такая скорость вверх безрассудства. Мне легче. Просто повторяю выкрутасы полковника. А вот как он умудряется не расталкивать бампером стены ущелья, уму непостижимо. Но гоним. Таким темпом до Пасруда доскочим минут за 40. Из-за перегиба выскакиваем на склон над Маргузором и молим Бога. Из кишлака этот участок как на ладони. Если бандиты уже там, заметят за милую душу. Не снижая скорости, проскакиваем серпантин и врываемся на улицу поселка. «В засаду бы не влететь», – бормочет рядом малыш. Ногами прямо в жидкий маргарин. Но Маргузор тих. Бахреддин тормозит у большого кирпичного дома и начинает стучать в калитку. Видимо, хочет предупредить о нападении. Потап перескакивает ко мне в машину. «Погнали, они догонят. Ты что здесь делаешь?» Это он обнаруживает дочку, впрыгнувшую в машину в последнюю секунду. Гнать было некогда. «Стреляли!» – голосом Саида из «Белого солнца» произносит девчонка. «Все бегут, а Машка что, рыжая?» Потап выдает фразу, которую я при дамах точно не произнесу. «Да ладно я, такого и Лёха не скажет, а он у нас известный матершинник. Но девать фрайляйн уже некогда, жму газ». Выскакиваем из кишлака и вновь петляем по серпантинам. Наконец крутяк заканчивается. УАЗ объезжает скальный гребень. То, что вижу... В нескольких метрах стоит такой же козлик, как у нас, но с пулеметом, присобаченным на самодельную турель. За этим устройством расположились двое в камуфляже. Часовые. По сторонам не смотрят. Кругом горы, эко невидаль. А под носом все намного интереснее. Во все глаза любуются на собственных товарищей, увлеченно насилующих прибалтийских девчонок. А парней не видно. Но разбираться некогда, действуют рефлексы. Резко давлю на тормоз. Козел взбрыкивает, колдобится, но замирает в метре от бандитской машины. Над головой рубит воздух неожиданно громкая очередь потаповского автомата. Пулеметчиков вышвыривает из кузова. Наши горохом сыпятся наружу, чуть задерживаясь, выбираясь из-за руля. Тот, кого себе наметил, успевает привстать и развернуться. Тянет руку к оружию. По-футбольному бью под челюсть. Клиент кулем валится обратно на девочку, но уже спиной и мёртвый. Этот удар – гарантированный перелом основания черепа. Оглядываясь. Всё, можно не торопиться. Остальные сработали не хуже. Даже Машка спокойно вытирает нож о куртку трупа. С самого начала видно было – непростая девочка. «Машка, девчонок, посмотри. А вы – мастера», – цедит Потап. «Хоть одного живым взять догадались?» «Обижаешь, майор». Малыш за шиворот поднимает своего противника. «Есть язык. Пока не отрезал». «Мой тоже жив», – откликается Лёха. «Временно». «Мне похвастаться нечем. Погорячился маленько. Мог и полегче стукнуть». «Олег, ты таджикский знаешь?» Потап задумчиво смотрит на пленных. «Плохо. Но хоть как-то. Допросить надо». «Тащим пленников за камень. Ну и кто по-русски говорит?» Лопочут быстро-быстро, типа «моя-твоя, не понимай». Обоим лет под 30. Один совсем мелкий, в стёганом азиатском халате, штаны из местной дерюги. Второй одет поприличнее. Брезентовые брюки, камуфляжная куртка. Даже что-то типа форменной ментовской рубашки. Вокруг левого глаза расплывается синяк половину морды. Ну не может Лёха без показухи. «Не понимаете? Ну что ж, поучим русскому». Достаю нож и вспарываю штаны на мелком. А смотрю на второго. «Пока он будет есть свой хрен, у тебя есть немного времени вспомнить русский язык, Хизматоро. Не вспомнишь, горем не попадёшь. Не любит Аллах тех, кто приходит к нему, держа обгрызенный член в зубах. Надо же, поэтичность как проснулась не вовремя. Омар Хайям, блин». Говорить начинают сразу. Оба. А я ещё до трусов не добрался. Хлипенькие попались, слава Аллаху. Оставляю мужиков их потрошить и иду к остальным. За спиной слышны глухие удары и тихий голос майора. Бахреддин уже подъехал, вместе с Машкой хлопочет над девчонками. Принц в трофейной машине у пулемёта. Остальные разбираются с трофеями. Литовцев нашли. Тела, естественно. Крики за камнем затихают. Возвращается Потап, вытирая руки куском знакомого халата. Кивает в сторону девчонок. «Как они?» «Бывает хуже», – спокойно отвечает Машка. «Но реже». «Машка, за руль», – командует Потап. «Везёшь их в лагерь, сдаёшь деду на руки. Потом вернёшься с мужиками, заберёте трупы и всё, что тут ценного». «Я...» «Отставить». «А мы проведаем наших клиентов, пока не ждут». Литовки все в слезах, но, похоже, основную истерику удалось сбить. Авось до лагеря дотянуть, а там папа разберётся. Помогаем им забраться в мой ОАЗ, и Машка срывается с места. Новосибирск. Медицинский центр «Врачебная практика». Евгений Шутов. Шутов и старший лейтенант Дмитровский пили чай в кабинете профессора. Только через 3 часа после эффективного прибытия силовиков у врача нашлось время на общение с их командиром. Вот так и получилось, Евгений Сергеевич. Если бы колесо не лопнуло, накрылись бы мы медным тазом. А так сидим, живые, чаи гоняем. «Может, вам, Иван, капнуть валерьянки в правильной пропорции?» «Это как?» – уточнил Старлей. «Капля валерьянки на 100 грамм спирта». «Действительно правильная пропорция». Уголком рта улыбнулся Дмитровский. «Только вы и себе не забудьте. Мои каким по счёту за сегодня были?» «Уже не помню, если честно». «Кто-то считает. Несут и несут. Но мне нельзя. В любой момент могу потребоваться в операционной». Шутов отхлебнул из чашки. «Вы куда дальше планируете, Иван?» «Не знаю. Всё наше начальство накрылось медным тазом». «Вы бы не могли раздобыть им еды? В окрестных магазинах творится чёрт знает что. Девочек туда посылать просто боязно». «По-хорошему, ваш центр ещё и под охрану брать надо. Криминогенная обстановка сейчас в городе, хуже не придумаешь. Всякая сволочь как по команде повылазила». «Ну так и уберите». Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Работа на месте боя кипела. Адреналин не успел ещё весь уйти из организмов. Поэтому всё было бестолково, но быстро. Свежие трупы на быструю руку обыскивали и стаскивали в одну кучу. На 3 расстеленных плащ-палатках росли кучи трофеев. Оружие, патроны и прочие ценности, типа часов, телефонов, золотых цепей, разной толщины и тому подобного. Офицеры, получив одобрительный кивок Пчелинцева, закрывали глаза, когда кто-то из солдат защелкивал браслет на запястье. Часы в армейском деле – вещь нужная. И золото Ролекса скрывалось под выгоревшим камуфляжем кармана. А кто посмелее или сообразительнее, сразу на руку цеплял, пуская потом солнечных зайчиков в глаза друг друга и самотошно веселясь. У большинства сегодня был первый бой. Прапорщик Андрушка уже вился вокруг разложенных огнестрельных трофеев и что-то крайне оживленно рассказывал какому-то сержанту, тыкая пальцем в воняющую свежей гарью двустволку и восхищенно вопя про мягкий спуск и прочие милые его сердцу прелести итальянского огнестрела. Таджикистан. Фанские горы. Альп-лагерь Алаудин Вертикаль. Виктор Юринов. Дед. Шум мотора затихает на грани слышимости. Тихое гудение шмеля, постепенно переходящее в неровный гул. Одна машина. Точно одна. Для бандюков маловато. Или разведку выслали. Наши были на двух тачках. Ладно, ждем. Устраиваясь на крыше склада. Отличный наблюдательный пункт. Я вижу все, меня никто. Выкладываю перед собой 4 ножа. Больше годных для метания в лагере... Больше годных для метания в лагере не нашлось. До ворот я их отсюда не докину, но если они остановятся метров через 10, вроде рука еще твердая, а в козлике больше 5 человек маловероятно. Один на один – это уже приятный расклад. УАЗик выруливает из-за последнего перегиба и упирается в ворота. «Лайма, открой! Ворота открой, говорю!» Гора с плеч. Таджичек-бандиток, говорящих между собой по-русски, даже представить не могу. А судя по имени той, к кому она обращается, прибалтов ребята догнали и, что не менее важно, убедили. Скатываясь с крыши и открывая ворота. «Ой, дядя Витя, там такое!» – частит Машка. Они все мертвые, девочки плачут, а они их насилуют. Папа из автомата, а мы как попрыгали. А Олег ногой, дядя Женя ножом. А я тоже, Алёшка рукой. Мы там всех убили. Меня за руль сюда, и девочек в машину, и 2 автомата, а сами дальше. И пленных тоже убили. А эта таратайка меня не слушается, еле доехали, вот. Глаза у девчонки по 5 копеек. Слова льются нескончаемым потоком. Пережидаю секунд несколько. После чего негромко командую. Отставить. Сержант Потапова. Доложить как положено. Машка вытягивается удивленно. Молчит секунд 15. Я не сержант. Теперь сержант. Докладывайте. Девчонка вся вспыхивает. При движении ниже кишлака был обнаружен противник в количестве 7 человек, произведший нападение на литовскую группу. В ходе столкновения противник полностью уничтожен. В том числе 2 пленных в процессе допроса. Потерь с нашей стороны не имеется. У литовцев убито 3 человека, 5 изнасилованы. Захвачено транспортное средство типа УАЗ с пулеметной установкой и стрелковое оружие. Лишние единицы оружия в количестве 2 автоматов и освобожденные гражданские доставлены согласно приказанию майора Потапова. Докладывала сержант Потапова. Вольно, молодец, девочка. Машка всхлипывает и падает мне на грудь. Дядя Витя, они их насиловали, так страшно. Плачь, девочка, плачь, от этого легчает. У меня потому и жилетка такая мягкая и пушистая, чтобы в нее плакать удобнее было. Глажу ее по голове, а сам уже включаю рацию. Алаудин, лагерю, здесь Алаудин. Руфина Григорьевна, срочно ко мне. Медиков с полным комплектом, чего может потребоваться изнасилованным бабам. Ваську Корбова из москвичей, Иру и кого-нибудь из литовок, пусть подруг успокаивает. Как поняли, прием. Все поняла. Что там от наших? Прием. Вооружились по дороге и отправились кишлак чистить. Не нервничайте, они профессионалы, справятся. СК. Сейчас все придут, СК. Профессионалы хреновы. Всемером на банду. Вернуться живыми выпарю. Не посмотрю, что лбы здоровые. Окрестности Новосибирска. Расположение Энской десантной бригады. Владимир Пчелинцев. Шмель. Трупов оказалось не так уж и много. То ли у страха действительно глаза очень велики, то ли подвела дурацкая, но и неистребимая привычка переоценивать противника. Оказалось, что бандитов приехало всего-то человек 60, а не под пару сотен жлобов, как сперва показалось Пчелинцеву. На изрытом асфальте остались лежать почти все. При 200 орудиях на километр фронта а противники не докладывают. Вспомнилась вдруг старая времен Великой Отечественной поговорка. И сейчас сработало. Пару убитых чуть ли не лопатами соскребали с асфальта. Удачно стояли, очевидно. Ну и близкий разрыв гранаты дополнил. Отдельно возле входа в КПП положили троих своих убитых. Осторожно укладывали, боясь словно ребят потревожить. Старлей побережники и два срочника. Офицер поймал пулю под срез каски, а по пацанам удачно прошлась очередь уже убитого быка в агонии намертво зажавшего спуск. Челленцев постоял над ними минуту, зажав в руке сдернутый берет. Стоял, потому что так положено. Никому ведь не скажешь, что на душе полнейшее безразличие, начинающее становиться привычным. Во вторник погибли миллиарды, разные люди, хорошие и плохие. И никакие тоже погибали. А в пятницу погибло трое хороших ребят и полсотни зверей. И только невидимый бухгалтер перекидывает костяшки старых счетов. Жизнь, смерть, жизнь, смерть. Урусов осторожно тронул за локоть. «Командир, хорош грузиться. Мы ведь действительно победили». «Что, а?» Скинулся Пчелинцев. «Победили, говорю», задумчиво повторил Урусов. Недалеко от них вдруг что-то громко щелкнуло в обгоревшем уставе Паджеро. Снова повалил густой дым. Все, кто стоял рядом, дружно попадали. Кое-кто начал отползать подальше, пачкаясь в крови. Хоть и жаркое солнце, но все высушить не успело. «А у Васи с дымком, как у настоящего шахида», – протянул Русов и посмотрел на часы. «Глебыч, мы уже 5 минут лежим. Если жахнуть должно было, уже бы давно жахнуло. И закидало нас обжаренным фаршем». «Слушай, а ты всегда такой отмороженный», – отряхнул камуфляж комбат. «Как ни погляжу, все под горячего финского парня косишь. Только когда холодно или жарко. Глебыч, тут вот такое дело. Пленные есть, 8 человек и Денис. Поспрашать хочешь?» «Имеется мало-мало такое желание». «Ну так в чем проблема-то? Тащи в сторонку и спрашивай. Заодно пару моментов уточнить надо». «Каких именно?» Урусов теребил провисший пистолетный ремешок, ведущий на разгрузку к рукоятке АПС. «Да так», – почесал заросший щетиной подбородок майор. «Странно это все. При здравом рассуждении. Слишком глупый наезд был. Таких с придурью еще в 90-е свои же перестреляли да повзрывали. Могли прикинуть, что у нас всех накрыло, и что вы тут с померегой одни». «Ты сам-то в это веришь?» – слегка ударил Русова по плечу комбат. Седьмой скептически ухмыльнулся. «Вот именно», – продолжил Пчелинцев. «И я не верю. Не бывает так. И твоя сверхзадача – узнать как можно больше. Справишься?» Урусов только хмыкнул, но ничего не сказал. «Вот и замечательно, Герр-шарфюрер. Чего стоим?» «Тут такое дело», – замялся старший сержант. «Глебыч, если не жалко, прибереги для меня джип вон тот». «Ты про тигра говоришь?» «Кошки?» Армейский джип, неведомыми путями попавший в руки криминала, стоял на самом выезде и почти не пострадал. Не считать же за серьезным уроном строчку попаданий, прошедших ровной линии через левый борт. «Ну да, под карабин как раз. Вот я своей сумочку под туфли подбирал, а ты, кошки, машину под ружжо. Странные вы, ей-богу». «Зависть – плохое чувство, товарищ майор», – подбегнул Русов. «И это, спичек коробок дай». «Зачем? Огонь нужен?» «Не-а», – отмахнулся Русов. «Огонь свой есть, спички нужны. Нет желания лучинки стругать». «Лови!» «Барзо дзенкую, пан ясновельможный!» Присел в карикатурном поклоне Урусов, делая вид, что подметает беретом в землю. «Кыш отсюда, шут хохляцкий!» – нахмурился Пчелинцев. «Иди работу работать!» Таджикистан. Фанские горы. Озеро Алаудинское. Санечка. «Мама, папа уже плагнал плохих людей? Пойдем в лагерь. Я в лагерь хочу. Я там камески оставила. Потерпи немножко еще, ладно?» «Ладно. А куда баба побежала? Тоже плохих людей плагонять?» «Бабушка пошла помочь хорошим людям». «Пойдем поможем холосым. Пойдем, мама, пойдем». Новосибирск. Медицинский центр «Врачебная практика». Иван Дмитриевский. «Ну так берите!» Иван задумался. «Почему, собственно, и нет?» Куда еще вести взвод, совершенно непонятно. От родного батальона внутренних войск в лучшем случае остались обгоревшие стены. Две тройки уже пробежались по крышам окрестных высоток, и примерную схему разрушений старший лейтенант представлял. Хотя ни на одну из войн Дмитриевский не попал, но учили его хорошо. Да он и сам старался, благо дураком не был. И учил, и литературу соответствующую почитывал. Отвлекся на лирику. Скоро начнется кругом полнейший кирдык и прочее безобразие. Это сейчас еще большинство окружающих пытается разобраться в происходящем. Разберутся быстро. И начнут грабить, зачастую не задумываясь о последствиях. А медицина равно наркотики. И лекарства от всех болезней. Вот и полезут сюда все, кому не лень. Сначала разрозненные одиночки, а потом и организованные команды. Кто-то удолбиться напоследок захочет, а кому-то пригрезится, что его тут от лучевки могут спасти. Народ же нынче грамотный, в медицине каждый сам себе специалистом мнит. А как левая пятка зачесалась, доктор, помоги. А доктор не бог. В нынешних условиях обозленный клиент может и с кулаками полезть, и не только с кулаками. За примерами далеко ходить не надо. Что его сюда привело? Правильно, компашка совершенно приличных с виду людей, ни с того ни с сего обстрелявшая патруль из автомата. Еще хорошо, что задело только двоих и оба живы. Кто стрелял почему, теперь и спросить не у кого. Нападавших срубили сразу из нескольких стволов, а документов у них при себе не оказалось. В общем, охрана центра намного более полезное дело, чем бесцельное шатание по улицам под видом патрулирования. Здесь люди правильными вещами занимаются. Для начала разобраться с радиацией, уточнить наличие в центре дозиметров. Может, отсюда драпать надо со страшной силой. И еще, в ближайшие дни все оставшиеся в живых ОПГ полезут наружу. И новых возникнет немало. Так что жди беды, товарищ старший лейтенант. Надо прикидывать возможности обороны и предполагаемой осады. В центре под сотню больных. В центре под сотню больных. Под сотню персонала. В основном женщины. Персонал, в смысле женщины. Больные все подряд попадаются, а самый цирк как раз на пересменку выпал. Еды почти нет совсем. Рассуждая, как будто уже согласился, подумал Иван. А ведь согласился, деваться некуда. Таджикистан, Фанские горы, ущелье Пасрут-Дарья. Владимир Потапов. Потап. Распад таджики на мелкие кусочки начался мгновенно и идет полным ходом. Во всяком случае, Ахмед Ахмадов, на пару с младшим братом, успели не только провозгласить себя верховными баши, но и поднабрать народа. И дальше начать акции подавления недовольных. Председатель пасрутского колхоза что-то с братьями не поделил и послал их подальше. Вот туда и поперлось полсотни джигитов на трех уазах и двух шишигах. Сила приличная на данный момент и для самой банды. Не зря ее возглавлял лично Ахмед. Но толковых спецов у нападающих нет. Бывшие братки и околоуголовная шпана. И за то спасибо. А то повадились наши из уволенных в криминал уходить. Или это только в России? В кишлак джигиты ворвались ночью. Тем не менее, аккуратно взять не сумели. Местные мужики все на заработках, но оружие почти в каждом дворе есть. А стрелять в горах даже дети умеют. В конце концов, с крестьянами бандюки справились, но полтора десятка своих потеряли. Озверевший Ахмадов отдал приказ кончать всех. А дальше его условно подчиненные сорвались с катушек и помчались добивать уцелевших, насиловать и грабить. Мальчик на коне прорвался только потому, что никакого охранения по периметру кишлака выставлено не было. Хлопца заметили, даже стрельнули вдогоньку пару раз, и на этом было дело и закончилось. Но рядом оказался Ахмед, который и отрядил в погоню первых попавшихся бойцов на оазе. Погоня собиралась так долго, что догнать мальчишку они уже не могли. Зато серьезно озлобились по поводу своего неучастия в дележе барахла и женщин. И встреча с группой Потапа пришлось как нельзя кстати. В эфемерности натовской защиты литовцы убедились быстро. Через считанные минуты парней кого застрелили, кого зарезали, а сладкие белые шлюха пустили в употребление. И проспали собственную смерть. В итоге в Пасруте осталось меньше трех десятков джигитов, в массе своей неумелых и необученных, одуревших от крови, убийств и насилий, и вдобавок разбросанных по всему кишлаку. А в активе семеро. Альпинисты весьма удивили в коротком бою. Положив пулеметный расчет, Потап не успел вмешаться в быстро кончившуюся рукопашку. зато успел многое увидеть. Во-первых, дочь. Не зря гоняли девочку на тренировках. Ох, не зря. Кошка спрыгнула на спину насильнику и хладнокровно перерезала горло ножом. Мягко и ласково. Вся в сестру двоюродную, что в Новосибе сейчас. Дай бог живая. Во-вторых, Лёха. Такой же прыжок на спину, но вместо удара легкий тычок рукой куда-то в район шеи. Куда именно, Потап не разглядел, но эффект был нужный. Клиент жив и без сознания. Когда только фингал успел поставить. Видимо, позже. Позёр. А в-третьих, Олег. Единственный, кто схватился лицом к лицу. Пусть противник и не успел подняться. Потап ждал реакции мирного человека, никогда с дракой не сталкивавшегося, перехода в борьбу. Или попытки удара ножом, так ведут себя неопытные люди, впервые оказавшиеся с оружием в руках. Наконец, киношного приема какого-нибудь многодрыжества. Олег ударил очень просто, но быстро и эффективно. Машку майор сумел-таки под благовидным предлогом спихнуть в лагерь. Альпинистов стоит причислить к бойцам. Так что есть две вполне приличные тройки, вооруженные. Господин Баши был столь любезен, что не забыл прислать нам оружие. А спасателя можно поставить за пулемет на подстраховке. Или на удалении машины посторожить. В общем, авантюра из авантюр, но надо решаться. Потому как потом справиться с этой бандой будет намного сложнее. Владимир прервал размышления и кратко выложил всю это отряду. Возражений не возникло. Постановка примерных задач, разбивка на тройки. И два УАЗа неторопливо направились к Пасруду.